Глеб, поеживаясь, плелся к мосту. Середина моста увязла в тумане. «Покурю», — решил Глеб и присел на холодную влажную плиту. Смонтированная стена отделяла берег от обезвоженного русла. Воду отвели под склепанные пролеты. Кто-то из монтажников уже возился возле компрессора. Глеб подошел вплотную к стене, внимательно осмотрел последние швы, вздохнул и сплюнул. Вертикальные никуда не годились, одни раковины. Побрел к насосу, включил. Мотор зашипел, из-под кожуха полез синий дым. Глеб выключил насос и принюхался. Появился Юля, ригеля успеть поварить до установки плит. «Чего с ним?» — крикнул он Глебу. «Статор полетел. Юль, я сварку смотрел. Вертикальные не провариваются». К котловану медленно полз экскаватор. Ураза заводил кран. Глянул на полный воды котлован. «Чего ж воду-то?» «Да насос накрылся!» Ураза присвистнул. «Насос сгорел! Кончай работу!» Он заглушил двигатель. «Зачем выключил?» — обернулся к нему Глеб. «Придумаем чего не то!» Подоспел и Васька. Принес резиновые перчатки для Юли. Понюхал насос. «Что делать?» — мрачно спросил он. «Без насоса весь грунт не выгребешь». «Весь и не надо. Чуток пусть останется временно. Плита стоит выше других, пусть. Ура за краном ее держит. К плите трос за нижнюю петлю, другой конец ковшу. Юрка, ковш на себя, плита сама и выгребет грунт. Тросик тут где-то валялся рваный». Глеб огляделся. «О, вот он!» «А до плиты как доберешься? Брасом?» «Посуху, как апостол Павел», — сказал Глеб, просматривая трос. «Юрк, ты это! Стрелу положи на воду к плите, а я с ковша зачалюсь». Юрка опустил стрелу экскаватора на воду и зажал тормозом. Глеб вскарабкался на стрелу, на карачках дополз до плиты и, засучив рукава, сунул руку с тросом в воду к нижней монтажной скобе. «Не дотягиваюсь», — задушенно просипел он. «Временно. Пониже опусти. Эй!» Стрела дернулась вниз. «О, нашел!» Глеб по плечо засунулся в воду. «Цепляю!» И тут ковш стал медленно опускаться вместе с Глебом. Глеб уходил под воду и жалобно глядел на берег. «Тормоза, суки!» — орал Юрка, дергая рычаги. «Не держат!» Глеб тихо, без какого бы то ни было сопротивления, ушел под воду. Всплыл. Рядом с ним качалась на грязной воде пустая прима. «Подкури временно, Глеб!» — скорчившись от смеха, крикнул Васька. «Вылезай, простудишься!» — взвизгнул Юля. «Да трос-то вот он!» Глеб с трудом выдернул из воды кулак с тяжелым тросом. «Зацеплю, раз уж плаваю, нырну». «С ума не сходи, ледяная!» Но Глеб уже набрал воздуха и, цепляясь за плиту, заполз по ней под воду. Побыл там, снова всплыл и почему-то по собачьи поплыл к берегу. Васька подал ему руку. «Не отвяжется?» «Не-е-е», проблеял Глеб, но головой помотал неубедительно. От сильной дрожи голова его подергивалась вниз и вбок одновременно. По привычке Глеб засунул руки в карманы штормовки. В карманах захлюпало. «Беги переоденься», — велел Васька. «Простынешь». «Ладно», — отмахнулся Глеб, — «не в этом дело». Он уже стек и стоял тощий, как смерть, облепленный мокрой робой. «Ветром обсохну. Покурю временно. Чем бегать? А в обед разом и переоденусь». «Иди, — говорю, — рявкнул Васька. — К Билову иди, сивухи даст. Скажи, я велел». «А?» — дернулся Глеб. «В чего одеться, говоришь? Я на запас не брал. Свитер у меня в рюкзаке, водка у Билова». Билов сидел в вагончике, следил за булькающей кастрюлей и одновременно играл на флейте. Неудачи на мосту сюда не просачивались, и Билов кухарил вдохновением. «Водки дай!» Глеб, как был мокрый, присел на Васькино спанье. «Курить дай!» «Ну-ка!» – Билов спихнул его с постели. «Ты где купался?» «В рове!» Глеб пересел на табуретку. «Насос сгорел, с тросом нырял. Водки дай, говорю. Васька велел. От простуды». Билов налил Глебу стакан. «Полней лей, не жмись. Во!» Аккуратно, обеими руками, Глеб принял стакан и вылил в худое заросшее горло. «Плиты валятся. Насос сгорел. Накроемся». «Это еще Кореев хороший мужик. Другой бы давно погнал за такую работу. И без удостоверений». «Ты уж закуси тогда, Глеб». «Если чего деликатного, прикажете?» Изогнувшись, Билов подал ему полную миску. «А это кто это?» Глеб ткнул вилкой, приложенную в картошке рыбу. Подел вилкой кусочек, пожевал. «Это? Она мне лучше нравится, чем сельдь». «Сельдь? Это форель». «Я и говорю лучше. Врешь, должно быть, но вкусно. Не в этом дело. Малость прилягу для усвоения и пойду». Глеб забрался в свою прикрученную постель и мирно задымил в потолок. «Чего скажу, Билов? Тебе в Париж ехать надо, на Монмартр. Ресторан откроешь под названием «У Билова». Кто зайдет, меню не показывай. Подавай, чего сам посчитаешь. Итальянцу макаронов, другому шашлык, немцу пиво, сам и повар, и официант. И подудишь для настроения, точно тебе говорю, иди на повара учиться. Хорошо и почетно. Знакомства солидные заведешь, а то с индусами какими-то трешься». Это Глеб вспомнил иглоукалывателя, последнее биловское увлечение. Билов снисходительно слушал Глеба, не переставая выдувать из флейты тонкие сепловатые звуки. «Тебе на мост не пора?» – наконец напомнил он. «Успеется, погреюсь малость. Давай я тебя разбогатеть научу. Ты на даче у тещи вырой две ямы. Соедини их проходиком. В одну кошек запусти, в другую крыс. Кошку отловишь, обдерешь ее временно, тушку крысам, а шкуру сдашь. Крысы питаются. И по кольцу. Крысу кошкам, кошку без шкуры, голую, крысам. Воды только пить кидай им, да калий выгребай временно. Они ж быстро разводятся. И те, и те. Перпертум мобиле». «Ну да ладно, я пошел».